арестовали доктора Жильбера? Черт побери! Эта крошка Катерина была права. Да, продолжал Себастьян, отца арестовали. Вот причина, по которой я хочу выйти отсюда. Почему хочу взять ружье и идти драться до тех пор, пока не будет освобожден отец. Слова эти сопровождались и поддерживались сотней разъяренных голосов, кричавших: «К оружию! К оружию! Дайте нам оружие!» На этот одушевленный героизмом крик собралась на улице целая толпа зевак и бросилась на решетку, чтобы выпустить учеников на свободу. Директор, на коленях протянув умоляющие руки, просил воспитанников не выходить из пределов училища. «О, друзья мои! Друзья мои!» — кричал он, обращаясь к народу. «Пожалейте этих детей!» «Жалеть!» — возразил французский гвардеец. «Я думаю, что мы их жалеем. Это славная молодежь. Они научатся у нас военному ремеслу. Друзья мои! Друзья мои! Эти дети отданы мне их родителями. Я отвечаю за них моей головой. Именем неба умоляю вас не уводить их отсюда». На его просьбы ответили из толпы шумными свистками. «Он прав», — вскричал Белье, бросаясь, в свою очередь, к толпе. «Они составляют священный залог будущего. Взрослые дерутся, гибнут, а детям нужно жить. Дети — это будущность». Глухой ропот был ответом на эти слова. «Что значит этот ропот?» — кричал Белье. «Наверное, не отцы поднимают его?» «Я, который вам это говорю, вчера двух людей видал убитыми и держал их на руках своих. Посмотрите на мою рубашку. Это их кровь. Видите?» Он указал при этом с такой гордостью на свое окровавленное платье, что по всей толпе пробежала как бы электрическая искра. «Вчера», — продолжал Белье, — «я дрался в Пале-Рояле и в Тюильри. И этот малый дрался», — прибавил он, указывая на Пету, — «но он почти уже взрослый, и у него нет ни отца, ни матери». Пету приободрился. «Сегодня я опять буду драться, но никто не должен сказать, что у парижан не хватило достаточно силы, чтобы противостоять чужестранным войскам, и что они забрали себе на помощь детей». «Точно! Это правда!» — раздалось со всех сторон. «Он прав! Дети в школу! В школу!» «О, благодарю, благодарю!» — говорил директор, стараясь схватить руку Белье сквозь решетку. «Входите все в школу, но особенно стерегите Себастьяна», — говорил Белье. «Меня! Меня стеречь!» — вскричал молодой человек, бледный от гнева и вырываясь из рук прислуги, которая увлекала его силой. «Впустите меня! Я берусь уговорить его!» Толпа расступилась. Взяв с собой Пету, фермер вошел во двор училища. Три или четыре гвардейца стали у дверей, а человек 10 караульных поместились у ворот, чтобы не могли выйти молодые революционеры. Белье подошел прямо к Себастьяну. Взяв своими заскорузлыми руками нежные белые руки ребенка, он тихо спросил его: «Себастьян, узнаете ли вы меня?» «Нет, я вас не узнаю». «Я дядя Белье, фермер вашего отца». «О, теперь я знаю». «А этого малого», — продолжал Белье, указывая на Пету, — «узнаете ли его?» «Это Пету». «Да, Себастьян, это я». Со слезами радости Пету бросился на шею своему молочному брату. «Ну, — сказал Себастьян, — что же дальше?» «Дальше у тебя отняли отца, и я возвращу его тебе, понимаешь?» «Вы?» «Да, я, и все те, которые со мной. Черт возьми, мы вчера дрались с австрийцами и видели их лядунки. А в доказательство у меня есть одна из них», — сказал Пету. «Не правда ли? Мы освободим его отца», — говорил фермер, обращаясь к толпе. «Верно! Верно!» — ревела толпа. «Мы освободим его!» Себастьян сомнительно покачал головой. «Отец мой в Бастилии», — проговорил он печально. «Ну так что же?» — возразил Белье. «Как что? Бастилию не возьмешь». «А в таком случае что же ты хотел делать?» «Я хотел идти на площадь, там будут драться. Быть может, отец увидал бы меня сквозь решетку своего окна». «Это невозможно». «Невозможно?» «Прогуливаясь однажды с товарищами против Бастилии, я видел пленника в окне. Если бы я увидел на его месте отца, то узнал бы его и закричал: „Будь покоен, добрый отец, я люблю тебя“. А если бы солдаты Бастилии тебя убили? Так что же, они убили бы меня на глазах отца. Черт возьми, да у тебя недоброе сердце, Себастьян. Дать убить себя на глазах отца, чтобы он умер с горя в своей клетке? Ведь ты у него один на всем свете, и как он любит тебя. Решительно, у тебя нет сердца, Себастьян. И фермер отдалил от себя ребенка. Это правда, у него нет сердца, кричал Пету, залившись слезами. Себастьян не ответил ни слова. Пока он молча стоял перед Белье, тот любовался благородным видом юноши, его перламутровой белизной, огненным взором, умным, насмешливым выражением губ, орлиным носом, строгим профилем подбородка и вообще всей его фигурой, дышащей благородством души и крови. «Ты говоришь, отец твой в Бастилии», — сказал наконец фермер. «Да». «За что?» «За то, что он друг Лафайета и Вашингтона, за то, что со шпагой сражался за независимость Америки, как пером за независимость Франции, потому что знают его как врага тирании, проклинавшего Бастилию, где страдают столько неповинных людей. Вот за что его туда засадили». «Когда?» «Уже 6 дней». «Где его задержали?» «В Гавре, где он высадился с корабля». «Почему ты это знаешь?» Я получил от него письмо. Из Гавра? Да. Его и арестовали в Гавре? В Лиллебоне. Ну, не сердись на меня, друг мой, и сообщи мне все подробности, которые тебе известны. Клянусь тебе, или я лягу на площади Бастилии, или ты увидишь своего доброго отца. Себастьян посмотрел на фермера и, видя, что он говорит от сердца, смягчился. В Лиллебоне отец успел написать мне карандашом на книге. Себастьян, меня арестовали и везут в Бастилию. Терпи, надейся и трудись. Лиллебон, 7 июля 1789 года. Дальше следовало. У меня в Париже сын в училище святого Людовика. Прошу того, кому попадется в руки эта книга, во имя человеколюбия, передать ее моему сыну Себастьяну Жильберу. А эта книга? Спросил Белье, едва произнося слова от волнения. В эту книгу он вложил луидор, связал шнурком и бросил за окно. И? Поднял книгу один священник. Он выбрал из прихожан своих наиболее сильного молодого человека и сказал ему: «Оставь 12 франков для твоего бедного семейства, а с 12 другими отнеси эту книгу в Париж бедному ребенку, отца которого арестовали за то, что он предан народу». «Ну, — сказал Белье, — этот поступок примиряет меня с аббатами. По несчастью, они не все таковы. А где этот бравый юноша? Он вчера вечером ушел домой и надеется сохранить еще 5 франков из тех 12, которые взял на дорогу». «Прекрасно, прекрасно», — говорил со слезами фермер. «О, народ, сколько в тебе хорошего!» «Продолжай, Себастьян». «Но это все, что я знаю. Вы же, в свою очередь, обещали мне возвратить отца. Не забудьте ваше обещание». «Я сказал тебе, что спасу его или лягу на площади». «Теперь покажи мне книгу», — сказал Белье. «Вот она», — отвечал ребенок, вынимая из кармана том «Общественного договора», одно из популярнейших произведений Жан-Жака Руссо. «Где же надпись твоего отца? Смотрите, вот она». Фермер поцеловал указанное Себастьяном место. «Теперь, — продолжал он, — будь покоен. Я пойду за твоим отцом в Бастилию». «Но помилуйте, — сказал директор училища, взяв за руки Белье, — как вы доберетесь до государственного преступника?» «Как? Возьмем приступом крепость». Несколько гвардейцев, присутствовавших при этом, рассмеялись. «Да что же такого удивительного взять Бастилию? — кричал фермер, бросая вокруг пылающие взгляды. — Да что же такое Бастилия?» «Это камни», — отвечал солдат. «Да, железо», — сказал другой. «Огонь», — добавил третий. «Берегись, товарищ, можно обжечься». «Ах, бедные парижане», — кричал фермер. «У вас есть заступы, а вы боитесь камней. У вас есть свинец против железа. Трусы вы, парижане. Подлецы, парижане. Орудие рабства, больше ничего. 1000 демонов. Кто из вас храбр, тот последует за мной и за Пету в королевскую Бастилию. Я называюсь Белье, фермер из Иль-де-Франса. Вперед! Марш!» Белье был велик своей смелостью. Воспламененная, потрясенная толпа волновалась вокруг него, крича: «К Бастилии! К Бастилии!» Себастьян ухватился было за белье, но тот тихонько отстранил его. «Друг мой, какое последнее слово сказано было твоим отцом?» «Трудись», — отвечал Себастьян. «Итак, слушайся же его, трудись, работай здесь, а мы пойдем работать там. Только наша работа другого рода, она разрушает и уничтожает». Себастьян не возражал. Он закрыл руками лицо, даже не пожав руки Пету, который обнимал его. Он упал в таких жестоких конвульсиях, что принуждены были отнести его в лазарет училища. «К Бастилии!» — кричал Белье. «К Бастилии!» — повторял Пету. «К Бастилии!» — неистово ревела толпа. И народ двинулся к Бастилии.